Глава 30. Обернувшись на голос, я обнаружила перед собой парня. Красивый, высоченный и с очень грустными глазами, словно какая-то негодяйка выдрала ему из груди сердце вместе с душой. Но этот взгляд наверняка делал его только привлекательнее для девушек. Готова биться об заклад. Каждая третья здесь хочет его спасти и утешить. Остальные стоят в очереди к Сабурову и Островскому. Похоже, на этой вечеринке собрались обладатели самого лучшего генетического материала столицы. Не удивлюсь, если некоторые девицы мечтают всосать его в рот в туалете, чтобы потом запихнуть в себя поглубже. От этой догадки становится тошно, особенно когда в голову приходит мысль, что моему мужу нужно как-то удовлетворять свои потребности. Ясно, что он будет это делать не со мной, и вряд ли он ограничивает себя в сладком. Внутри немного душно, признаюсь, нацепляя на лицо вежливую улыбку. Захотелось подышать свежим воздухом. Парень с красивым голосом решительно преодолел разделявшее нас расстояние, позволяя мне разглядеть его получше. Вблизи он казался еще привлекательнее. Ему было прекрасно известно, какой эффект он оказывает на девушек — разрушительный. Пожалуй, не будь я замужем за Островским, могла бы потерять голову. Но жизнь с ним под одной крышей закалила меня, позволяя противиться тлетворному влиянию невыносимо красивых парней. Парень прислонился к перилам балкона и поставил на них початую бутылку вдовы Клико. Похоже, здесь любят этот сорт шампанского, а хозяин вечеринки достаточно расточителен, чтобы дорогой алкоголь лился рекой. Должно быть, парень прочитал мой выразительный взгляд. Не подумай, что я какой-нибудь алкаш. Новый знакомый дарит мне такую очаровательную улыбку, что ей невозможно противостоять. У меня жесткий спортивный режим. Я вообще не пью, поэтому даже от этого лимонада сносит крышу. А мне хочется напиться. Может, составишь мне компанию? Втягиваю в себя воздух. Черт, дружок, ты не представляешь, как я тебя понимаю. Мне хочется забыться, чтобы не думать о муже. О том, как он прикасается к другим, улыбается им. Почему бы и нет? Пожимая плечами, силясь придать себе невозмутимый вид. Будто для меня обыденность пить с незнакомцами. Меня, кстати, Кай зовут, а тебя? Протягивает мне свою большую ладонь в знак знакомства и смотрит на меня своими внимательными глазами, будто я ему по-настоящему интересна. Осознаю, что меня засасывает в воронку его обаяния, но не хочу противиться этому чувству. Пусть. Ревность в груди рвет, раздирает, она болезненная и неуместная. Ревновать фиктивного мужа, что может быть тупее? Но это чувство словно рождает во мне новую жизнь, вполне самостоятельную, и она движет мной, руководит, подчиняет. Мне хочется, чтобы Артём ощутил нечто сродни той боли, что терзает меня. Но я сомневаюсь, что он способен испытывать чувства. Он, очевидно, привык использовать людей для своих нужд. Как вещи. А к вещам не привязываются. Их не ревнуют. Ими только пользуются. Поэтому мне хочется окунуться во внимание этого парня и забыть о том, что я живу рядом с тем, кто никогда не начнет испытывать ко мне чувства, потому что слишком остро ощущаю, как мои пробуждаются. «Диана», — ответила, пожимая его теплую шершавую ладонь. «А где твоя Герда?» Уголок его рта скривился в какой-то колючей улыбке. «Герда продает мое сердце на черном рынке». «А как твои дела, богиня охоты? Сколько жертв за сегодня пало к твоим ногам? Или я первый?» Он склоняет голову, изучая меня, излучая свое почти радиоактивное обаяние. Готова биться об заклад, в его телефонной книжке нет свободной памяти для записи новых контактов. А та самая Герда в черном списке. Но мне все равно, я не претендую на его сердце. Сейчас мое равнодушие к этому парню дает мне свободу. Флирт без обид и обязательств. Что может быть лучше? Я не считаю поверженную дичь. Улыбаюсь, забирая протянутую бутылку алкоголя. На миг задумываюсь, насколько гигиенично и этично касаться губами горлышка бутылки в том самом месте, где есть отпечаток губ Кая. Считается ли обмен слюной изменой? Отгоняя дурацкие мысли, присасываясь к бутылке. Холодное шампанское дурманит разум, развязывает язык, расслабляет зажатые мышцы. Замечаю, что отдыхавшие на террасе гости куда-то испарились, но не придаю этому значения. Порыв ветра подхватил мое платье, заставляя ткань слегка распахнуться, обнажая больше голого тела, нежели я хотела бы демонстрировать. Кому-то, помимо своего мужа. Поспешно поправляю свой провокационный наряд, успев заметить чисто мужской взгляд, упавший в мое декольте и ниже, голым ногам. Но, к чести парня, он сумел вернуть взгляд к моим глазам. За это плюс ему в карму. «Я тебя здесь раньше не видел», — продолжает он, забирая у меня бутылку и делая глоток, и лишь его более тихий и низкий тон говорит о том, что ему понравилось увиденное. «А я знаю почти всех гостей медведя». Без пояснений догадываюсь, что речь про Соборова. Уж очень точная кличка. «Я жена Островского», — отвечаю, наблюдая за его реакцией. Его брови слегка приподнялись, но он не выглядел испуганным или обескураженным. Наоборот, стал еще более заинтересованным. «Так ты и есть та самая», — заключает он после небольшой паузы. Хмурюсь, не понимая, что это за пьяный бред слетает с его губ. «Та самая?» — уточняю. «Просто Артём говорил, что...» Дверь на веранду хлопнула, ознаменовав, что мы с Каем больше не одни. Я знаю, кто появился на террасе, хотя не вижу его. Мое тело реагирует на его присутствие прежде, чем разум успевает что-то понять. Воздух становится гуще. Каждая клеточка в теле напрягается в предвкушении. Наконец-то. Медленно оборачиваюсь, догадываясь, в каком виде сейчас предстану перед мужем. Во всей порочности своего вечернего наряда, который предназначался лишь для его очей. Но он предпочел одарить вниманием другую, раз так долго здесь не появлялся. «Туз!» — протянул Кай, словно обращаясь к старинному другу. Но то, как Артём сейчас смотрел на Кая, безэмоционально, как замороженный, вообще не выдавало никаких его чувств. Затем его взгляд скользит ко мне, к бутылке в руках Кая, к моим разгоряченным щекам, к нашей позе. Мы стоим в шаге друг от друга. И все это выглядело так, точно Артём — дознаватель, собирающий материалы уголовного дела. И вердикт будет не в мою пользу. Сглатываю, но замечаю, как дергается его кадык. Единственный намек на то, что этот человек не лишён чувств. Он, словно выходя из оцепенения, подходит к нам, останавливается за моей спиной, позволяя ощутить тепло, источаемое его телом. Неведомая мне сила притяжения давит, заставляя откинуться назад, прижаться спиной к его груди. Но я не могу. Слишком собственнический жест, будто я его, а он мой. Но когда тяжелая ладонь мужа легла на мое полуголое плечо, я вздрогнула. «Я смотрю, ты уже познакомился с моей женой», — произнес Артём ровным голосом.